Перед самым лесом кейвмен чуть довернул машину и мрачно сказал: «Ну ты, кобыла, поднимайся!» И самолет подскочил над лесом, над протокой, над бесконечным затеком болота, полетел. Они двигались на северо-запад часа полтора, и Хэнк предположил, что они уже над Луизианой. Кейвман усмехнулся. «Да, мы почти прилетели». Сели на небольшом поле, окруженном высоченным лесом. На опушке стояли домики, из которых вывалил на звук самолета народ, почти все с автоматами и ручными пулеметами. Кейвмен выключил двигатели, и наступившую тишину растекла автоматная очередь. Парнишка ростом сам с автомат салютовал им. «Не рановато ли парню играть с автоматом?» — спросил тихо Хэнк. Кейвман ответил серьезно: «Здесь дети с оружием не играют. Научился держать ложку, держа автомат. Они предпочитают УЗИ, все-таки полегче». Публика встречала их пестрая. Некоторые совершенные лесовики, другие сохранили на себе малозаметные чешуйки городского быта. Старший отдал по-военному честь Кеймену. «Салют, генерал!» Протянул руки к Хэнку. «Рад тебя видеть, брат. Уже тебе наслышанный. Присоединяйся к хорошей компании». В приземистом бревенчатом доме стоял длинный дощатый струганный стол, дубовые лавки и ружейная пирамида у дверей. На столе дымилась еда, а в галлонной бутыли из-под яблочного сока янтарно желтела какая-то жидкость, наверняка не сок. В доме не было электричества, канализации, воду держали в пластмассовых ведрах. Хэнк подумал, что лесовики-партизаны отъехали на 200 лет назад. «Садись. Ты здесь не гость», — подтолкнул его в спину Кейвман и налил ему кружку освежающего напитка, настоящего чистейшего кукурузного самогона. Все выпили и разом заорались: «Прибытием, товарищ! Добро пожаловать!» И понеслось. Все говорили громко, жадно жрали, много пили и спорили все одновременно. О'Рурк рассказывал о какой-то Джейн. У нее, мол, можно за $40 хорошо перепихнуться. Правда, лень ехать 70 миль. Спорили о том, какое виски лучше, скотч или бурбон. Потом согласились, что бурбон все-таки лучше. А лучше бурбона только их самогонное пойло. Затем спорили о том, что лучше, винтовка М-16 или автомат Калашникова. Долго перечисляли достоинства и недостатки автоматов и пришли к выводу, что для их целей лучше русский автомат АК-47, укороченный, который они называли «ублюдок». Лысый, рослый бородач, не обращая ни на кого внимания, играл в дартс неостановимо, как машина. Он бросал дротики в мишень и, промахиваясь, очень громко скрипел зубами. Сидевший напротив Хэнка полоумный интеллигент Паупер настойчиво втолковывал ему: «Проклятые жиды-кайки! Как черви изъели нашу страну! Ты взгляни на нашу государственную печать, и все станет ясно!» «А что там еврейского?» — удивился Хэнк. Паупер с лучезарным взглядом вдохновенного маньяка пронзительно захохотал. «Все! Все! Там всех государственных символов по 13 штук. Орел на печати держит в одной лапе ветвь с 13 листьями, а в другой 13 стрел». «И что?» — обитал в невежестве Хэнк. «Это же 13 символов веры жидов! Это 13 атрибутов милосердия Йоговы! а в сумме 26. Это гематрия тетраграмматона, скрытого тайного имени жидовского бога, бушевал партизан-теоретик.